Ведь надо же как-то объяснить свое изумление. Но это была избитая фраза, и объяснение не удовлетворило шефа. Не знаю, кому поручить это неприятное дело. Может быть, на первое время вы этим займетесь, Ричард? Но прежде всего, все внимание братьям Кондансо. Тут мы не имеем права терять время. Ричард Дэвис отправился сперва не на Елисейские поля, где братья Кондансо кушали торт вместе с немецким адвокатом. Он послал туда своего шофера, а сам зашел в университет. Он знал, что не найдет дома подругу Фолькера Лупинуса, поскольку она была в Западном Берлине, как ему только что сообщили. В университете повезло. Ему дали посмотреть на фотокарточку Аннет Блумер. Правда, это нарушило все его предположения. Аннет Блумер на фотокарточке была вовсе не та, что на фотографии из Берлина. Допустим, была некоторая общность прически, и при некотором усилии можно было найти общее в форме лица, но уж носы-то были совсем разные. Дэвис разбирался в носах. Он в свое время был боксером, сокрушил немало носов. Да и у него на носу красовалась приличная вмятина. С тех пор он первым делом особенно внимательно изучал носы ближних своих. А носы обеих девушек были настолько различными, что он мог бы написать об этом целый трактат. Почему бы в этом многомиллионном городе не быть двум девушкам Аннет Блумер? Одной с курносым, а другой с седловидным носом. Ни имя, ни фамилия не являлись столь уж редкими. Ясно было только одно, что западно-берлинская Аннет Блумер, которой заинтересовалась Каролина Диксон, как и ее начальство, не была той, которая училась на медицинском факультете в Сорбонне. А какая же из них жила с Фолькером Лупинусом? Дэвиса так и подмывало отправиться к квартирной хозяйке Лупинуса и показать ей берлинскую фотографию. Но для этого сейчас не оставалось времени. И он отложил эту идею до завтрашнего дня. А взяв такси, он поехал на Елисейские поля. У него было какое-то скверное предчувствие. Соединялись какие-то линии, которым лучше бы не соединяться. У него возникло убеждение, что здесь две линии. Неофициальная, доверительная линия его приятельницы и официальная линия филиала ЦРУ. Что эти линии не только в опасной близости, но даже образовали узел, развязать который в настоящее время было выше сил. Он опасался того, что у его приятельницы в Западном Берлине будут неприятности. А это означало, что в опасности окажется и он сам. Он вовремя подоспел к ресторану «Мулен д'Альзас». Простившись с немецким адвокатом, братья Кондансо и не подумали прогуляться для пищеварения, а втиснулись в темно-серый «Фиат» и умчались. Шоферу Дэвиса удалось почти невероятное — нащупать «Фиат» в бесконечной веренице машин в центре Парижа. Сперва «Фиат» остановился у бистро «Туризм» на Рю-де-Эльдер. Братья Кондансо распили бутылку ликера и побеседовали сперва с хозяином, месье Грегори, затем с Люсьеном. Дэвис выпил виски, мысленно подсчитывая расходы. Люсьена с его лисьей физиономией французы взяли с собой. Через две улицы, на Рю-Вивьен, «Фиат» опять затормозил. Один из братьев с толстой сигарой в мясистых пальцах вместе с Люсьеном вошел в лавочку Гюстава Лескюра, владельца ломбарда с сомнительной репутацией. Дэвис ухмыльнулся, покачал головой и дернул себя за волосы. Это была та же ловчонка, где он был по поручению Каролины Диксон. Минуты через три мужчина вернулся один, без Люсьена. Американец приказал шоферу выйти и сам уселся за руль. Кто-то же должен был проследить, когда появится Люсьен и появится ли он вообще. Преследование продолжалось. Стемнело. Огни и фонари стали слепить, а дождь хлестал по стеклам машины. Дэвис имел права шофера первого класса, и когда «Фиат» стал углубляться в южную часть города, ему стала ясна цель. Да, он не ошибся. Братья Кондансо ехали к булочнику Паули. Этот район уже не был для него чужим, поскольку он часто бывал здесь, выполняя задания Каролины Диксон. И вот он стоял здесь под проливным дождем и размышлял. Необходимо было принять важное решение. Если из дома выйдут оба Кондансо, то он последует за ними. А что делать, если выйдет только один, как это уже случилось один раз? Отправиться вслед за ним или подождать другого? Дэвис вспомнил о Каролине Диксон. Он обожал свою приятельницу и часто мечтал, как вернется на свою ферму в Техас вместе с Каролиной. Но мечты оставались лишь мечтами. Он становился после них лишь слабее, печальнее и безнадежнее. Он так и не объяснился с Каролиной. Он не хотел услышать «нет» и продолжал строить воздушные замки. Она никогда не рассказывала о своем детстве и юности, ни о чем, что было раньше. Лишь однажды она нарушила молчание, это было в Алжире, когда они несколько часов простояли возле дома, ожидая группу офицеров, чтобы выследить их. Но ситуация была почти как сейчас. Идти за кем-то одним или дождаться всех, вот в чем был вопрос. Размышляя, они шутили, и он стал в поисках ответа пересчитывать пуговицы, как вдруг Каролина запела немецкую песенку, переводя ему текст. Четыре строчки из песенки было единственным, что говорило о прошлом миссис Диксон. А теперь эту песенку напевал Ричард Дэвис, перед которым снова и снова вставал вопрос: уйти, если выйдет только один, или остаться и продолжать наблюдение за домом. Вдруг Дэвис услышал, как запирают входную дверь, и увидел на улице тени двух мужчин. Жан и Бенуа Кондансо подошли к своему «Фиату», стоявшему в углу тупика. Машина Дэвиса стояла на другом его конце. Парочка должна была повернуть и проехать мимо него. Дэвис подбежал к машине и включил двигатель. Он смотрел в зеркало заднего вида. Света фар не было видно. Никто не подъезжал. «Больше проехать негде, здесь тупик», — сказал он себе. Наконец он выключил двигатель. Было тихо, как будто все вокруг вымерло. Он оставил автомобиль и быстрыми шагами пошел назад, точно находился у себя дома. Черный силуэт дома булочника молчаливо обрисовывался на небе. Дэвис пробежал мимо. На углу он остановился. Никакой автомашины. Он перешел на другую сторону улицы, но и тут лишь мрак, тишина и пустота. Дэвис понял, что его обвели вокруг пальца. «Идиот я этакий», — подумал он. Больше ни о чем подумать он не успел. Его ударили по голове, и он почувствовал, что падает, и потерял сознание. Мужчину с легкой одышкой, поднимавшегося по ступенькам, звали Йозеф Кайльбер. Он был доктором государственно-правовых наук и имел адвокатскую практику в Гамбурге. Кайльберу было 42 года. Он с трудом поднимался от площадки к площадке, и если бы позволила астма, чертыхался бы вовсю. Внизу у входа сообщалось «налево», четвертый этаж, квартира Миттельцвайг. Увидев картонную табличку с надписью «К. Геррике», «Свободный экономист, два звонка», он позвонил два раза. Дверь открыл молодой человек с рыжей шевелюрой и длинным лицом с вытянутым подбородком.